Глава 9. Застольные беседы в доме Вульфа, неважно, при гостях или без, могли вестись о чем угодно, от политики до полиомиелита, лишь бы они не затрагивали наших текущих дел. О делах ни слова. Строго говоря, тот ужин не был исключением, но он был очень к этому близок. Похоже, где-то среди дня Вульф улучил минутку и пробежал в энциклопедии статью о косметике. Так что за ужином его так и распирало от желания поделиться добытой информацией. Для начала, покончив с супом из каштанов и томясь в ожидании, пока Фриц принесет знаменитое жаркое, он наизусть процитировал Биль, представленный на рассмотрение английского парламента еще в 17 столетии. Он в передаче Вульфа гласил: «Женщина любого возраста, сословия и достатка, будь то девственница, девица в возрасте или вдова, совратившая с помощью духов, румян, косметических снадобий, искусственных зубов, фальшивых волос, испанской шерсти, железных корсетов, обручей, башмаков на высоких каблуках или накладных бедер одного из подданных Ее Величества, и склонившая его к браку, отныне, согласно настоящему акту, подлежит наказанию наравне с лицами, обвиняемыми в колдовстве, а заключенный обманным путем брак признается недействительным и подлежит расторжению». Я спросил его, что такое испанская шерсть, и поймал его на этом. Он не знал. А поскольку его всегда бесило, если он не понимал смысла какого-нибудь слова или выражения, которое случалось увидеть его глазам или услышать его ушам, я спросил, почему он не посмотрел в словаре. Он ответил, что смотрел, и что там ничего не оказалось. Следующим номером нашей программы оказалась королева Мария Шотландская, которая, как выяснилось, регулярно принимала винные ванны. То же самое проделывали и ее старшие придворные дамы. Младшим же, которые не могли себе позволить подобные роскоши, приходилось довольствоваться молочными. Потом разговор перешел к египетским гробницам. Выяснилось, что обнаруженные в них кувшины с притираниями еще хранили запах, хотя пролежали там 35 столетий. Затем я узнал, что законодательница римской моды во времена жены Цезаря, той, которая вне подозрений, отбеливали лицо каким-то мылом, которое вывозилось из Галиции. А Наполеону нравилось, когда Жозефина пользовалась косметикой, и все это ей, по его указаниям, доставлялось с острова Мартиника. Потом оказалось, что Клеопатра и другие египетские дамы красили себе под глазами зеленым, а веки, ресницы и брови — черным. Для этого они пользовались специальной черной краской, нанося ее палочками из слоновой кости. Я выслушал все это с большим интересом и даже удержался от вопроса, каким образом все эти данные помогут нам выяснить, кто же именно стащил у Долмана бумажник, ведь этот вопрос прямо касался бы наших дел. Даже когда мы уже покончили с сыром и кофе, покинули столовую и, пройдя через прихожую, оказались в кабинете, я все равно его не тревожил, дав ему возможность спокойно переварить ужин. Я подошел к своему столу и набрал номер Лили Роуэн. Когда я сказал ей, что не смогу завтра прийти на Поло Граундс, она начала обзывать Вульфа всякими словами и даже ввела в оборот несколько новых прозвищ, которые говорили о ее обширном опыте и тонком чувстве языка. Мы все еще продолжали болтать, когда раздался звонок в дверь. Но поскольку я заранее предупредил Фрица насчет Хири, то смог завершить нашу беседу пристойным образом. Когда я повесил трубку и повернулся на крутящемся стуле лицом к аудитории, Хири уже восседал в нашем краснокожем кресле. По размерам, как вертикальным, так и горизонтальным, он подходил к нему куда больше, чем Роллинс или миссис Уиллок. В вечернем пиджаке, из-под которого виднелась белоснежная рубашка, он выглядел даже шире, чем в первый раз. Он уже явно успел оглядеться, потому что сразу же заметил: «Очень милая комната, весьма оригинальная, наверное, отражает вкус хозяина. Вы ведь любите желтый цвет, не так ли?» «Это совершенно очевидно», — проворчал Вульф. Подобные замечания его раздражали, и его можно понять, ведь это действительно было очевидно, поскольку все здесь, начиная от штор, чехлов и диванных подушек и кончая пятью находившимися в зоне видимости креслами, были абсолютно желтого цвета. «Желтый цвет непростой», — заявил Хири. «У него, конечно, есть большое преимущество, но и недостатков тоже полно. Вызывает много нежелательных ассоциаций. Желтые полосы, желтая пресса, желтая лихорадка. Желтым часто пользуются для упаковки товаров, но Далман никогда бы мне этого не позволил. Раньше я широко применял его. Ваше желтое царство навело меня на мысль, не вернуться ли к нему опять?» «Сомневаюсь», — сухо заметил Вульф, «чтобы в данной ситуации вам понадобилось увидеть убранство моего кабинета, чтобы, наконец, вспомнить о Далмане». «А ведь это и вправду забавно», — совершенно серьезно ответил Хири. «Не нахожу в этом ничего забавного». «И все-таки это забавно, потому что действительно очень странно. Я в самом деле вспомнил о нем впервые за весь день. Ровно через 10 секунд после того, как я узнал о его смерти и о том, как он умер, я уже погрузился в мысли, как все это отразится на конкурсе и вообще на моем бизнесе, и с тех пор только этим и занимался. У меня действительно не было ни минуты, чтобы подумать о самом Далманне. Вы уже встречались с конкурсантами?» «С четверыми. А мистер Гудвин виделся с мистером Янгером». «И что, у вас уже есть какие-нибудь результаты?» Вульф терпеть не мог работать сразу после ужина. Он назидательным тоном проговорил: «Я, мистер Хири, отчитываюсь только перед своими клиентами». «И это тоже забавно. Ведь вашим клиентом является фирма Липерт, Баф и Асса. А я их самый крупный заказчик. В прошлом году их доля в моем бизнесе перевалила за 500 000. Это я оплачиваю все расходы по проведению конкурса, не говоря уже о призах. И вы даже не хотите рассказать мне о результатах?» «Разумеется, нет». Вульф хмуро посмотрел на гостя. «Вы что, действительно так наивны или просто прикидываетесь? Вам, я полагаю, прекрасно известно, что такое обязательство перед клиентами. У вас есть простой выход из положения. Свяжитесь с кем-нибудь из них по телефону, предпочтительно с мистером Баффом или мистером Ассой, и пусть они дадут мне соответствующие инструкции». Похоже, складывалась вполне благоприятная обстановочка, чтобы выяснить, кто кому будет вышибать мозги. Но он вдруг вскочил на ноги, засунул руки в карманы и огляделся, по-видимому, в поисках объекта для глаз, потому что сразу же устремился к глобусу и остановился там, вперивший в него взгляд. Вскоре он обернулся, прошел к креслу и сел. «Они уж заплатили вам предварительный гонорар?» «Нет, сэр». Он вынул из внутреннего кармана узкий черный кожаный футляр, открыл его и вырвал полоску голубой бумаги. Потом извлек на свет миниатюрную авторучку, положил листок на ближний к нему край стола и начал писать. Убрав футляр и ручку, он перегнулся и послал порхающий листок над стол перед Вульфом со словами. «Вот здесь $10 000. Теперь я тоже ваш клиент или, во всяком случае, моя фирма. Если этого мало, скажите». Вульф дотянулся до чека, разорвал его пополам, потом еще и еще. Потом нагнулся и выбросил клочки в мусорную корзину. Разогнувшись, он проговорил. «Послушайте, мистер Хири, я вообще не отличаюсь вежливостью, когда мне мешают спокойно переваривать пищу. А вы как будто нарочно испытываете мое терпение. Думаю, вам лучше уйти. Провались я на этом месте, если Хири в эту минуту не посмотрел в мою сторону. Желая уберечь его от новых разочарований, на случай, если он снова предложит мне 20-ку, а то и 100-ку за помощь в восстановлении дипломатических отношений с Вульфом, а мне снова придется огорчить его отказом, и считая, что и я тоже вправе внести свою лепту в задуманную Вульфом экзекуцию, я поймал его взгляд и заметил, когда вы действительно надумаете уходить, то имейте в виду, что здесь у нас прямо за домом есть небольшой, но очень уютный дворик. Это на случай, если вы все еще ищете более подходящее место».